«А вот этого нам не нужно», — ухмыльнулся Криол. «Нет уж, пусть поживут еще немного». «О чем это вы?» — удивилась Филора. «Что там написано?» «Это приглашение», — неохотно выдавил Криол, отшвырнув пластинку в сторону. «Приглашение куда?» «На праздник. Нас с хозяином опять приглашают на этот праздник, чтоб ему провалиться», — скрипнул зубами Джин. «Вообще-то одного только хозяина, но ему разрешено взять с собой еще двоих, так что мне опять придется тащиться с ним». «Эй, хозяин, взгляни-ка, а ведь твой статус повысился. Раньше разрешали прихватить только одного. Чрево Тиамат», — сжал кулаки Криол. «Выходит, придется искать еще кого-то. И где?» — спрашивается. «Подождите», — повысила голос Элора, выставив перед собой раскрытые ладони. Криол с Хубаксисом замолчали и уставились на нее. «Итак, я хочу, чтобы вы успокоились и понятным языком растолковали мне, что это за праздник, на который вас приглашают, почему вы не можете на него не ходить, а главное, почему Хубаксис так не хочет туда идти. Мне-то всегда казалось, что праздник – это весело». Маг помолчал, собираясь с мыслями, а потом медленно заговорил, тщательно взвешивая каждое слово. «Праздник, на который меня приглашают, проводится раз в 3 года и каждый раз продолжается 3 суток. Начинается он только завтра, но явиться лучше заранее». «Да, лучше», — поежился он. «На этот праздник созывают всех магов, когда-либо заключавших договор с теми, кто его устраивает. Я один из них», — процедил он. «Стало ненамного понятнее», — сухо заметила она. «Это празднество состоится в земле Лэнг, царстве тьмы и огня, измерении, в которое удалились древние, после того, как их изгнали с земли. Приглашенным гостям там совершенно безопасно, но...» — поморщился он. «Я предпочел бы провисеть эти 3 дня прибитым к столбу», — воскликнул встревоженный Хубаксис. «Так почему же вы просто не можете отказаться?» — вскинула брови я. «Неужели только из вежливости?» «Из вежливости», — растянул губы в улыбке Криол. «Нет. Даже если бы я захотел отказаться, молчать, раб, на этот раз я должен туда отправиться, но мои желания все равно не имеют значения. Взгляни-ка, чья подпись стоит под этим приглашением». «Так чья же подпись там стоит?» — вздохнула Элора, поняв, что Криол все еще ждет, когда та прочитает. «И если уж на то пошло, что это вообще за язык такой? Ах да, это алфавит Наксатха, письменность земель Линкванака и Ленга, долины Пнот и древнего Трака, города Ирим и ледяных полей. Приглашение подписано Элигаром от имени Йоксатхатха, от имени Аза кто-то от имени Снвика. Смысл ясен». «Нет», — невозмутимо ответила она. «Думаешь, я всех демонов поименно изучала? Да делать мне больше нечего. Элигар – одна из 13 эмблем Йоксатхатха, одна из его самостоятельных ипостасей», — с легким раздражением объяснил Криол, казалось, искренне удивленный, что кто-то не знает таких простых вещей. «Йоксатхатх, хранитель врат бездны, мира Ленга, земное воплощение Аза кто-то. Аза кто-то, повелитель Ленга и всех демонов, обитающих в нем. Сняк, бесформенный владыка, бог и творец Ленга и всей бездны. Эмблемы – это аватары. Он мало того, что безумен, еще и расколол свою душу. Да, причем 13 раз. И он после такого остался в себе. Да, нет, не уверен. Ну не знаю я, женщина. Скорее всего нет. Так растолкуй мне еще раз. Почему ты не можешь отказаться от приглашения? Или этот сняк что-то вроде вашего магического крестного отца всей магической мафии древнего Шумера? Как ни странно, но во многом похоже, — удивленно кивнул маг, уразумев, кто такие мафиози, и почему от их приглашений лучше не отказываться из тех данных, которые Эль накануне загнала в его мозг. Да, примерно так все и обстоит. Теперь ты понимаешь, почему мой раб так не хочет туда отправляться. Самое главное, ведь это приглашение еще и считается привилегией. Фыркнул он. Ну ничего, ничего, если все пойдет как надо, это будет последний их праздник. Да еще сопровождающих разрешают брать. Грустно изрек Хубаксис. Так бы хоть я мог остаться. Бросить меня хочешь, раб? Недобро посмотрел на него Криол. Не выйдет. Мне и так теперь придется 2-го спутника искать. Ну где я его найду за несколько часов? Считай, что уже нашел, — усмехнулась Филора, встав с дивана. Как думаешь, как мне лучше одеться? Что? — одновременно выкрикнули Криол и Хубаксис. Неужели ты думаешь, что там будет что-то интересное? Лэнг — самое жуткое и отвратительное измерение, которое я видел. Там почти не будет людей, только демоны и чудовища. Не будь это так важно для моего дела, я даже и не подумал бы соваться туда. Хозяин, а можно тогда я останусь здесь? Просительно заглянул ему в глаза Хубаксис, подлетая поближе. Нет, нельзя. Тут же рявкнул Криол. Ты джин, и ты мой раб. Но тебе же все равно придется брать кого-то третьего, заметила Элора. Вообще-то она права, хозяин, тихонько пробормотал джин, стараясь избежать гневного взгляда Криола. Ладно, женщина, злобно огрызнулся маг. Хорошо, я возьму тебя с собой. Но учти, что, попав в Лэнг, ты не сможешь покинуть его до истечения срока праздника. И не жди, что увидишь там хоть что-то приятное. Ну насчет покинуть, это ты загнул. Покинуть я могу что угодно и когда угодно, припечатала она. Кстати, захвати с собой пару мешков с едой, ладно. Заискивающе посмотрел на девушку Хубаксис. Кормит у них хуже, чем на пиру у могильных червей. Возьмем, не переживай. В пространственный карман накидаем. Криол, сосредоточенно наморщив лоб, ползал по полу, чертя магическим ножом огромную пентаграмму во всю гостиную. Это была необычная пентаграмма, пятиугольник со звездой внутри. Каждая из внешних линий, кроме самой нижней, была удвоена, в правом нижнем углу красовалась спираль, а в правом верхнем и левом – треугольники. Верхний треугольник Криол оставил незамкнутым. Еще он нарисовал изогнутую линию чуть правее центра, похожую на меридиан, какими их рисуют на глобусах. Все линии, как только они были прочерчены, начинали светиться. Когда немного разберусь с делами, построю постоянную пентаграмму для перемещения, поднимаясь с колен, буркнул Криол, а пока пусть будет временная. Маг вытащил из-за пазухи черный пузырек, закупоренный восковой пробкой, открыл его и рассеял над пентаграммой ядовито-зеленый порошок. Опускаясь на светящиеся линии, пылинки вспыхивали, словно мошка, залетевшая в костер. Так, задумчиво произнес маг, оглядывая дело рук своих, все готово. Эль, ты что-нибудь берешь с собой? У меня вообще всегда все с собой. Сам Криол тоже брал с собой любимую сумку. Туда он положил все свои инструменты, кое-какие порошки и зелья, а также самое главное, магический фолиант. При себе он оставил только жезл. У Эль в пространственном кармане была огромная куча всего, да и Хуберт в последнее время прямо облизывался на ультрасовременную кухню, созданную Элорой. Он беспрестанно заготавливал еду впрок, складывая ее в стазис-хранилище, и теперь они втроем были способны прожить месяцев 8, причем блюда были разные, и выбор был достаточно широк, а если еще добавить способность Элоры не кушать ничего вообще, в их распоряжении был чуть ли не год автономного проживания. «Двигайся за мной след в след», — хмуро приказал маг, сажая на плечо Элоры брыкающегося Хубаксиса. «И следи, чтобы мой раб не удрал, а то он каждый раз пытается улизнуть. Я готова. Моих слов повторять не надо, движений тоже», — на всякий случай уточнил маг. «Просто ступай следом». Он вошел в пентаграмму там, где треугольник оставался незамкнутым, и двинулся по одной из линий к нижнему левому углу. «Зазас, на Сатанада, зазас, зазас», произнес Криол во время движения. В нижнем левом углу маг остановился и вскинул левую руку с загнутыми пальцами, большим, указательным, безымянным и мизинцем. Единственный оставшийся палец образовал фигуру, которую частенько показывают водителям из окна проезжающей машины. Аходос Кейнзамани, выкрикнул Криол, все еще держа эту фигуру. После этого он двинулся по другой линии к одному из замкнутых треугольников. При пересечении изогнутой линии Криол опустился на колени и торжественно прочел. Всеединый обитает во тьме. В центре всего обитает тот, что во тьме. И тьма эта будет вечной, когда все склонятся пред Ониксовым троном. Закончив, он поднялся с колен и направился дальше к треугольнику. В треугольнике он задержался, чтобы снова сотворить знак большим и средним пальцем и прочесть еще одно заклинание. Абиссус диасонрсус, зихави азактот, нирга, я, нирлатхотеп. Пройдя по горизонтальной линии ко второму треугольнику, он трижды поклонился и сотворил новый знак. На сей раз загнуты были большой, средний и безымянный пальцы. Настала заключительная часть ритуала. Криол в сопровождении Элоры и Хубаксиса прошагал по линии к спирали в нижнем правом углу и произнес. Зинахесн, Пятх, Ахаззаигас, Мавакнигарсус, Баир, Хейха, Йоксатхатх, Йоксатхатх. Йоксатхатх. Произнеся последнее слово, Криол извлек жезл и начертил в воздухе фигуру, похожую на букву и пересекаемую буквой Зи. Светящаяся фигура какое-то мгновение продолжала висеть в воздухе, а затем молниеносно развернулась в нечто похожее на миниатюрную черную дыру. Криол повернулся к Элоре, схватил ее за руки, сжав так, словно хотел раздавить, и прыгнул в открывшееся окно между измерениями. Небо в Лэнге оказалось мертвенно-черным, без единой звездочки, по нему лишь изредка проносились какие-то багровые всполохи. Элора почему-то сразу поняла, что это не потому, что сейчас ночь, здесь такое небо всегда. Солнцем тут и не пахло, зато луна была, и не одна, а сразу две. Большие, кроваво-красные и удивительно симметрично располагающиеся на небосклоне, они создавали впечатление чьих-то злобных глаз, взирающих с высоты на эту мертвую пустошь. Кроме этих самых лун тусклый свет источали гулко ворчащие вулканы, которые занимали все обозримое пространство вокруг. Эль почти сразу же насчитала 7 штук, а за ними виднелись и другие, и конца края им не было. Вулканы были далеки от того, чтобы начинать извержение, но и потухать явно не собирались, тлели подобно углям в костре. Землю под ногами покрывал толстый слой снега вперемешку с пеплом. Эта более чем необычная смесь была неприятная и на вид, и на ощупь. По-видимому, первоначально в Лэнге было холоднее, чем в Антарктиде, но этого не давали прочувствовать все те же вулканы. Получившаяся в итоге температура напоминала о ранней весне или поздней осени. Скорее, все-таки осени, в довершение ко всем прелестям в Лэнге поминутно шел мелкий противный дождик. В общем, атмосфера самая мерзопакостная, у кого угодно испортится настроение, поживи он здесь подольше. Особенно способствовали этому человеческие кости, в бесчисленном множестве валяющиеся под ногами. Так называемый пеплоснег или снегопепел в иных местах скрывался под ними почти полностью. Все пространство в магическом зрении было полностью залито тьмой с примесью безумия и хаоса. Энда, да тут у любого настроение испортится. Жить тут может лишь такой же безумец, как и сами эти древние. Странно, что же довело их до такого сумасшествия. Да сами они себя довели, только сами. По-другому и не бывает. Элора осматривала окружающую действительность с содроганием. То тут, то там раздавался подозрительный пыхтящий звук, будто сама земля вздыхала, сдерживая бремя своих обитателей. Ладно, отвлеклась Элора от созерцания постапокалиптических картин. Куда нам надо попасть? Вон за теми вулканами виднеется замок Кадов. Нам туда. Ну тогда полетели. Нас встретит и доставит, отмахнулся маг. Только лучше бы мы все-таки добирались пешком. Невесело хихикнул Джин. «Смотри, хозяин, нас уже обнаружили». «Вижу». Огрызнулся Криол. «Птица Лэнга», сообщил Криол. «Разведчик. Скоро за нами приедут». Тощий всадник ночи появился минут через 10. Он был один, но и одного хватало с избытком. Непонятно, за что это создание назвали тощим, пробормотало себе под нос Эль. Создание напоминало обычного человека, хоть и невысокого роста, но достаточно крупного телосложения, широкоплечего и коренастого. Еще у него был горб, вздымающийся сантиметров на 30 над головой. От человека тварь отличалась зеленым цветом кожи и парой длинных изогнутых рогов, растущих из спины по бокам горба. На тощем всаднике ночи было нечто вроде матерчатой безрукавки, оставляющей открытыми руки и ноги, голова же скрывалась под плотной маской, которая облегала все лицо, затылок и шею. Сквозь прорези виднелись только глаза, ярко-красные, без малейших признаков зрачка. В руке всадник держал кнут. Впрочем, сколь бы ни был ужасен сам всадник, его конь мог дать ему 100 очков вперед. Этот зверь больше всего напоминал огромного паука-синокосца с нежно-розовой кожей. Ног у него было только 6, зато каждая оканчивалась длинным острым когтем, похожим скорее на сталь, чем на кость. Глаз у твари не было, зато пасть имелась и находились прямо на передней части туловища, без всякой головы. В отличие от большинства животных, у коня зубы торчали не сверху и снизу, а слева и справа, и также раскрывалась сама пасть. «Это не всадник ночи», — заметил Хубаксис. «Это погонщик рабов. Наверное, потому что нас трое». Погонщик рабов равнодушно оглядел нас, а потом презрительно прошипел. «Садитесь, вас ждут. Ехать было неудобно». Тварь была достаточно крупной, чтобы на ней уместились все трое, но форма спины у нее была не слишком пригодной для ездового животного. Приходилось раскорячивать ноги, как будто собираешься сесть на шпагат. К тому же рога, растущие у него из спины, торчали над головой, не причиняя вреда, но порядком раздражая. Откуда-то издалека донесся жуткий вой, леденящий душу. Словно бы где-то там сидел голодный волк размером с гору, так силен был этот звук. «Нахак!» — мрачно произнес Криол, ни к кому не обращаясь. 5000 лет назад он точно так же завывал в своих пещерах. Он никогда не переставал завывать, неожиданно подал голос погонщик рабов. И Ктулху по-прежнему спит в подводном городе Эр-Лиех, а за Ктот все еще не обрел плоти. Проявил интерес к местным новостям Хубаксис. «К несчастью, нет», — ответил погонщик рабов. «Но однажды это произойдет, и тогда...» «Тогда проснется Ктулху и освободится Нахак, и Йоксатхатх выведет нас отсюда». Вероятно, он сейчас улыбался, под маской не было видно. «К счастью, великий Мардук запер их надежно», — успокоил нас маг. «И если у меня получится закончить то, что он начал, их мечта так и останется мечтой». Оглядывая окружение и встречающихся по пути местных обитателей, Элора продолжала думать. Все-таки не зря она решила помочь Криолу. Все, что она сейчас видела на сотни километров вокруг, было искорежено тьмой и безумием. Сама по себе тьма, нейтральна так же, как и свет, однако именно тут она приобрела внутреннее наполнение и стала как бы носителем, проводником безумия. Все, что жило в этом мире, медленно сходило с ума, проникалось миазмами хаоса и беспричинной жестокости, деградации и безнадежности. Тут просто такое место, что поживешь тут сотню-другую лет и также станешь безумцем. Лэнг, в отличие от нашего мира, с веками почти не меняется, задумчиво произнес Криол. Тысячи лет прошло, а здесь этого даже не заметили. Тут очень четкая кастовая система, переход из касты в касту невозможен. Все население делится на 3 касты: рабы, надсмотрщики и господа. Рабов больше всего, они слабые и глупые. Многие даже не умеют разговаривать, особенно шокготы. Ненавижу шокготов. Они несколько раз бунтовали против хозяев, но их каждый раз усмиряли, к сожалению. Надсмотрщиков меньше, и они тоже делятся на группы. Самый низший класс, те самые птицы, которых ты видела, помнишь, и рада бы забыть. Потом следуют тощие всадники, затем погонщики рабов. Выше всех твари, они слуги господ, они живут в замках и никогда не выходят наружу. Надсмотрщики – это низшие демоны, почти не владеющие магией. Господа делятся на 4 ступени, и только они владеют магией по-настоящему. Низшая ступень – демоны средней руки, слуги высокого ранга, адские духи, экмумии. Помнишь тех демонов, которых я вызывал? Они принадлежат к низшей ступени господ, легион Элигара. Ступень повыше – высшие демоны. Это эмблемы, генералы легионов, жрецы древних, духи пространств, самые могущественные дьяволицы. Еще выше – архидемоны. Их совсем мало, их можно перечислить по именам. Азактот и Ктулху, Йоксатхатх и Хастур, Ньерлатхатеп и Шапникгурат, Нахак и носящий желтую маску, Хумбаба и Пазузу, Кутулу и Акхару, Лаласу и Лаларту. Ну и еще спяток помельче. А высшая ступень – Сняк. На самой высшей ступени только он один. Видишь вон ту гору, самую высокую. Гора, на которую указывал Криол, выделялась среди остальных, как великан среди карликов. Этот колоссальный пик выглядел так, будто был вырезан из глыбы прозрачнейшего льда. Гора тускло мерцала в кровавом свете 2 лун. Он там, на самой вершине, еле слышно прошептал Криол. Однажды я его видел, и этого я не забуду никогда. Замок Кадов, объявил погонщик рабов. Ну и уродство. Хоть замок и построен по высоким технологиям, но внутренние наполнения и жильцы оставляли желать лучшего. Энда, по всей видимости, Мардук не сотворил услугу, а лишь сделал только хуже. Это безумие в воздухе, во внутренней энергии этого места, в горах, скалах и в стенах этого замка, оно только усиливается и поддерживает само себя. Так как выходы из мира перекрыты, сам мир и его протухшая энергетика выступает как отстойник, где скапливается все дерьмо, которое нигде и ничем не очищается. Даже души этих демонов после смерти вращаются в этих стенах, не выходя никуда. Элора бродила по замку, внимательно присматриваясь к окружению. Основная масса демонов состояла из уродливых тварей самых разных и часто не повторяющихся конфигураций. Где у них тут рот и где у них тут рука или нога, было совершенно неясно. Нет, бывали тут и гуманоидные фигуры, и даже приближенные к человеческим, особенно среди дьяволиц, вот только всех их связывало одно – их души были искорежены и были настолько дырявы, что никакой защиты от внешнего вторжения на этих уровнях, особенно при умелом подходе, у них не было. Криол с Джинном упорхнули по своим делам. Криол на какое-то там представление, а Джин пошел посплетничать на тему информации к своим знакомым Джинам, и Лору попросили подождать в купальнях. Хотя вот уж навряд ли здесь действительно хоть кто-нибудь купался. Гостевая купальня имела вид ужасного болотистого озерца, да и вода в ней была заплесневело-красного цвета, в которой не купались даже местные. Эль решила спокойно помедитировать, потому как вот уж купаться здесь она явно не собиралась ни за какие деньги. Видимо, это такое издевательство местного разлива. Отличить всех местных было проще простого. Если смотреть на душу, у всех поголовно они были искорежены, и после перерождения они бы пошли на полную перековку души, вплоть до основания. Никакого спасения для них уже не было, и помочь им можно было, только быстрее убив. Точнее, это будет помощь себе для того, чтобы эти бешеные псы не вырвались за пределы своего мирка и не приволокли свое безумие еще куда-нибудь. Элора с растущим отвращением и брезгливостью осматривала представившуюся картину в магическом зрении, и именно поэтому она постаралась отвлечься и медитировать. На каком-то этапе вернулся Хубаксис, полный новостей от своих собратьев. Оказалось, что старый хан Джиннов уже успел издохнуть, что несказанно радовало Хубаксиса, особенно доставлял ему счастье факт того, что хан сдох, а вот Хубаксис все еще жив и здоров. Через некоторое время вернулся ошарашенный Криол, притащивший некий сложный артефакт в виде диска со звездой в центре. Что случилось? Проблемы. Насторожилась девушка, хотя интуиция признаков проблем, нападения или любой другой опасности лично для нее не подавала. Наоборот, недоуменно покачал головой Криол. Встретили, как самого императора, всячески обласкали, даже подарок вручили. Да еще какой! Сами себе могилу роют. Это вот этот, что ли? Она скосила глаза на диск. И что это за безделушка? Камень врат, возопил Хубаксис, широко распахнув единственный глаз. Повезло же тебе, хозяин. Так для чего это? Для перемещения между мирами, поведал Криол, слегка оторопевший от удивления. Он все никак не мог успокоиться. С помощью камня врат можно очень быстро перепрыгнуть в любое измерение, минуя все сложные ритуалы. Ты не находишь это странным? Странным? Да это не просто странно, а банально невозможно. И какой отсюда вывод? Сделано это с каким-то умыслом. И скорее всего не самым добрым. Так, все, в присутствии этого камня больше ни о чем серьезном не говорим, сказала она, оглядываясь и обернув весь камень в двойной магический стазис. Сам камень буквально выпал из времени, и все процессы в нем остановились. Элора отдала его Криолу на сохранение, надеясь разобраться с ним перед возвращением. И что с ним делать? Перед возвращением разберемся. И с тобой тоже, вдруг на тебя ментально воздействовали, иначе бы ты его вряд ли даже в руки взял. Неожиданно прозвучал гулкий звук, похожий на звон колокола, обмотанного толстым слоем ваты. Многочисленные купальщики начали неторопливо подниматься с места и потихоньку двигаться к дверям и дальше к главному залу замка Кадов. Толпа разнородных фриков всех мастей была на загляденье. Клешни, рога, щупальца заполняли огромнейшую площадь величественного зала. Большой трон, возвышающийся в дальнем конце зала, пока еще пустовал, но вокруг него уже выстроился почетный караул, 13 разнокалиберных монстров. Первым слева стоял горбатый здоровяк с головой верблюда, потом, не менее горбатый минотавр. Третий выглядел нормальным человеком, только неестественно бледным, и носил на голове шлем с оленьими рогами. Четвертым стоял Элигар, о котором Криол рассказывал раньше. Пятым был огромный черный ворон с окровавленным клювом. Шестым – облако тьмы со светящимися глазами. Седьмым – огромная белая змея. Восьмой больше всего напоминал исполинскую муху. Девятый был человеком с зеленой кожей и чем-то вроде клубов дыма вместо волос. Десятый – колоссальных размеров гриф. Одиннадцатый оказался лысым мужчиной с горящими руками. Двенадцатый был горбатый великан, ростом превышавший всех остальных вместе взятых. Тринадцатый – здоровенная желтая жаба. Он что, свои эмблемы по убыванию разума выстраивает? Ты еще Йоксатхатха не видела, хмыкнул Криол. А это кто? Девушка указала на самого, пожалуй, отвратительного монстра из тех, что здесь находились. Это была какая-то невообразимая мешанина, ни единого знакомого органа. Даже лица не видно. Это Нерлатхотеп, единственный, кроме Йоксатхатха, кто свободно может путешествовать между мирами, ибо он посланец древних. Между прочим, это он доставляет приглашение на празднество. Тихо, хозяин, зашипел Хубаксис. Йоксатхатх. Йоксатхатх выглядел как длиннющий червяк или змея, угольно-черный, оставляющий склизкий след на полу. Он полз к своему трону при гробовой тишине. Никто не издавал ни единого звука, все зачарованно уставились на хранителя врат. Приглядевшись, Эль поняла, что называть его червем было все же преждевременно, от червя у него был только хвост, а там, где положено быть голове, начиналось туловище, совсем маленькое по сравнению с хвостом, но все-таки, туловище, если не слишком придираться, можно было назвать даже человеческим, но оно было такого же цвета, как и хвост. На месте ног у него росли две пары лап богомола, а вместо рук, что-то вроде спинных парусов некоторых динозавров. Из этих парусов торчали три длиннющих когтя, тихо пощелкивающих при движении. Голова тоже напоминала человеческую лишь очень отдаленно, фасетчатые глаза насекомого, полное отсутствие носа и волос, а также нечто вроде пары муравьиных антенн на лысине. Явно было видно, что вот такой образчик живности появился неестественным образом, а был одним из ранних экспериментов древних. Собранный из кучи различных зверей и насекомых, внешне он был довольно внушителен, кроме того, вся его шкура была усилена и являлась гораздо более плотной. Пробить его шкуру сможет нечто еще более укрепленное, к примеру, вырожденная сталь, которую Элора могла делать по технологии Элин. Подойдет нечто вроде копья. Если рассматривать духовное пространство, у него несомненно имелись восьмая и девятая оболочки, но какие? Все изъеденные и дырявые, без единого целого клочка. Да что тут говорить, ведь предназначение восьмой оболочки – отменять регресс. Именно регресс в любой форме. Старение, забытье, потеря возможностей и навыков, психические отклонения, а в данном случае, все было с точностью да наоборот. Оболочка, схлещущая из дыр и прорех энергии, даже помогала ускорить тот самый регресс и разложение. А уж девятая оболочка. Эта оболочка является огромным накопителем божественной энергии, энергии намерения. Ее сложность просто запредельна. Она позволяет сохранить то самое, первичное намерение, которое и дает богам возможность произвольно менять реальность. Это не магия. Это гораздо круче. Это возможность плавать в ту реальность, которая подходит именно тебе. Например, хочешь ты поднять булыжник. Можно это делать магией, а можешь просто переместить пласт восприятия себя и окружающих туда, где этот камень уже поднят. Однако такой резкий прыжок затрачивает энергию намерения, и она тратится непропорционально действию. Поднять песчинку или поднять гору, да не имеет вообще никакого значения, что именно. Все равно ведь действие совершается одно и то же. Количество затраченной энергии линейно зависит от количества наблюдателей. Сколько разумных тебе потребуется убедить в том, что гора уже поднята и насколько далеко от твоего среза реальности находится тот, который ты выбрал в виде цели. Именно на это и будет потрачена энергия намерения. Девятая оболочка этого темного бога, да можно сказать, что ее практически и не было. Если у светлых и нейтральных богов, приходящие необработанные намерения от людей, молящихся этому богу, позитивны, либо нейтральны, это обычно просьбы о помощи, о лучшей доле, об излечении, о детях, то у темного бога, который извлекает энергию намерения из душ несчастных, захваченных им в свои лапы при помощи пыток и издевательств, вся сходящаяся неочищенная энергия намерений содержит буквально на 100% одно намерение. Этому богу и всем его присным побыстрее и как можно более мучительнее сдохнуть. Вот и выяло за века использования этим богом Талькуту всю его восьмую и девятую оболочку почти полностью. Этот прогнивший божок еще держится только за счет того, что весь Талькуту на 100% принадлежит ему, а уж он, в свою очередь, может отдавать крохи с барского стола другим господам из древних. Всем, кто находится в ранге хозяев, доходит не более 2, максимум 3% в общем, а уж всем, кто ниже, не достается вообще ничего. Чудовище вползло на трон и величаво кивнуло своим эмблемам. В зале по-прежнему царила гробовая тишина. Стена над троном заколебалась, пошла волнами, выгнулась, а затем из нее словно бы проступило гигантское каменное лицо, похожее на гипсовую маску. Мертвые каменные глаза обозрели присутствующих, а затем открылся каменный рот, и оттуда раздался жуткий голос с присвистами и завываниями, делающий резкие ударения на шипящих звуках. Каждое слово произносилось будто бы с большой буквы. Азак тот, лишившийся тела, но не жизни, держал речь перед своими подданными. Я есм бог богов. Я есм властитель тьмы и повелитель чародеев. Я есм сила и знание. Я есм превыше всего. Я есм превыше Ану и Гиги. Я есм превыше Ану и Аннунаки. Я есм превыше семерых Шуруппаки. Я есм превыше всего. Я есм превыше Энки и Шаммаш. Я есм превыше всего. Я есм превыше Ниннурсак и Скрижали Ленки. Я есм превыше всего. Я есм превыше Инанна и Иштар. Я есм превыше Наина и Убду. Я есм превыше Индукугга и Ниндукугга. Я есм превыше Эришкигаль. Я есм превыше всего. Ничто не было сотворено до меня. Я есм превыше всех богов. Я есм превыше всех дней. Я есм превыше всех людей и сказаний об оных. Я есм древний. Никто не может найти мое место покоя. Я зрю солнце ночью и луну днем. Я есм получатель жертв скитальцев. Горы запада укрывают меня. Горы волжбы покрывают меня. Я есм древний из дней. Я есм превыше Апсу. Я есм превыше Нармарату. Я есм превыше Ану. Я есм превыше Кя. Я есм превыше всего. Я Саккактх. Я Саккактх. Я Шахул. Я Утуккухул. Я Зихул. Я Кингу. Я Азбул. Я Азаба. Я Хастур. Я Хубур. Я. Баха-баха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как-так-тамон нас. Произнеся последний звук, Азак тот удалился, вернув стену в прежнее положение. Напряжение в зале понемногу спадало. Он и впрямь такой весь из себя крутой, или у него просто мания величия. Мог бы быть и поскромнее. Ты еще не слышала, как наш великий хан разорялся, мелко захихикал Хубаксис. Бывало, так загнет, что блевать хочется. Что ты однажды и сделал, холодно подытожил Криол. Заткнись, раб, и не мешай мне. А чем ты занят, хозяин? Думаю, рявкнул Криол, с явной угрозой вытаскивая из сумки жезл. Хубаксис тут же юркнул куда-то в сторону, прячась от гнева своего хозяина, а вот Элора осмотрелась вокруг. То, что она находила здесь, было для нее необычным, и она решила осмотреться. Все равно особо больше тут делать было нечего. Замок Кадов имел странную, вывернутую архитектуру, настолько далекую от представлений обычных людей, что это явно бросалось в глаза. «Ладно, ты тут думай, а я пойду прогуляюсь. Ни о чем серьезном ведь пока не поговоришь в любом случае». Весь замок имел форму закольцованной спирали. Разумные располагались кто где. Некоторые группки кучковались вместе, были и индивидуалисты, сидевшие отдельно. Кого тут только не было. Эль даже заметила группу ангелов. Классических таких ангелов с крыльями из перьев, ну все как полагается. Видимо, делегация из рая. Выйдя из зоны коллективных комнат, она зашла в фантастически закрученные залы. Явно было видно, что они не предназначены для проживания гуманоидов, однако они были абсолютно пусты. Уже возвращаясь, наскочила на еще одного ангела, явно кого-то обыскавшегося. «Простите, вы не видели моих соратников? Я их давно ищу. Других ангелов видела. Здесь по коридору нужно пойти до третьего отвода, потом направо, по лестнице на полэтажа вверх и тогда». Она заметила, что молодой ангел совсем растерялся и паник. Девушка улыбнулась, протянула руку и сказала: «Элора, очень приятно. Идемте, я лучше провожу. Эндиан, к вашим услугам». «Скажите, Эндиан», — вела она его по длинным коридорам замка, — «а что вы здесь делаете, если это не секрет? Разве вы с местными жителями, ну, скажем так, не на ножах?» «Это да, мне местные не очень нравятся, если откровенно, но да, вы правы. Наши миры враждуют. Но что же заставило вас присутствовать здесь, если это не тайна?» «О, нет, конечно. Нас отправили в качестве делегации на местные празднества, а сам я с гораздо большим удовольствием прищемил бы себе руку дверью на все время этих праздников». «Понятно. Я думала, раз горячая ситуация между вашими мирами продолжается уже многие века, никаких дипломатических визитов не будет, а тут вон оно как, интересно». Было легко понять, как в этих скрученных в спирали пространствах можно легко потеряться. Насколько Эль могла рассмотреть при помощи продвинутых глаз пророка, часть пространств в этой постройке кое-где ныряли в четвертое измерение, вызывая у разумных, неспособных рассмотреть это, головную боль и тошноту. С точки зрения обычного человека в таких местах проходы изгибались под такими углами, которых в природе существовать не могло, и Элори приходилось брать ее нового знакомого за руку, дабы провести в проход с правильной стороны. Уже подходя к выходу из этого закрученного пространства, они застали троих местных, гуманоидного вида демонов. Красные глаза на глубоко посаженной голове, чуть более длинные руки с пятью пальцами, заканчивающимися острыми когтями, и массивная грудина, перевитая жгутами мышц. Одеты они были однотипно, в темные штаны и безрукавку. На ногах никакой обуви не было. Единственный дополнительный элемент одежды был кожаный ошейник. Сами эти уродцы были из слабейших, скорее всего из рабов демонов, которых тут были тысячи. «Эй, малыш, почем стоит твоя самка? Я ее покупаю», – пробасил центральный из них, ткнув пальцем в Элору. Он потянулся к ней своими лапами, попытавшись ухватить за грудь, и обнаружил себя впечатанным головой в стенку меньше чем за секунду с такой силой, что его череп треснул. Он успел издать хрюкающий звук и упал на пол прямо под ноги красавицы, которая с гордым видом наступила ногой ему на лицо, хорошенько вдавив свою пятку с металлическим каблуком на туфельке в его глазницу, вызвав всхлип и хруст. «Если еще кто-то протянет свои лапы ко мне, я ему эти лапы оторву и запихну в задницу. Пойдем», — спросила она, обернувшись к Индиану. Тот отмер и молча продолжил свой путь, изредка поглядывая на девушку. «У тебя могут быть проблемы», — заверил ее Индиан. «Да нет, что я говорю, у тебя точно будут проблемы. Думаешь, стоило их всех убить, чтоб не нажаловались?» Задорно улыбнулась она. «Да тут никакой разницы. Жрецы глубин просто допросят души рабов. Ну посмотрим. Вот мы уже и пришли», — Элора указала ему на его товарищей, собравшихся в одну кучу и явно чувствовавших себя здесь не в своей тарелке. Ангелы кучковались и зыркали на всех недобрым взглядом. Да уж, тяжело им тут приходится. Элора могла спокойно отфильтровывать постоянное давление, которое оказывает этот протухлый мир на душу, а вот им, выходцам из светлого мира, здесь должно быть исключительно неуютно и даже очень болезненно. «Здравствуйте», — улыбнулась она, подходя к ним. «Меня зовут Элора, я привела вам вашего потерявшегося товарища. Благодарю тебя, дева, да благословит Господь твою душу». «О, как интересно». Эль четко почувствовала небольшой приток энергии веры в свой накопитель Бахьянь. Он только что отдал ей частицу энергии веры. Его архаичное сложение слов тоже погрело душу. Это его дева по сути своей то же самое, что и женщина, а насколько лучше звучит, чем у креола. «Спасибо тебе», — задержалась она, внимательно разглядывая ангела. «Натаниил», — кратко представился он. «Спасибо тебе, Натаниил. Очень приятно было познакомиться. И нам также, благодарим тебя за помощь». Тут она начала ощущать приближение проблем, и ее интуиция начала подавать недвусмысленные знаки. Девушка развернулась и увидела идущих в их сторону уже знакомых молодчиков, а Индиан быстро на ухо пересказывал Натаниилу все об их прошлой встрече. В сторонке от них шел горбатый гуманоид, явно более высшего сословия. Погонщик рабов, видимо, это он их главный. Пришел на разборки.